Глава 21. Королевский трибунал. Арман. Он резко, как по команде, открыл глаза. Льняная занавесь была раздернута. На фоне сереющего рассветом окна стояла мужская фигура. Высокий рост, узкий камзол, птица на плече. Арман прошептал: «Учитель». Монсеньор обернулся, подошел к постели. Ястреб взлетел, опустился на заставленный склянками шкаф. «Увы, Шанвер». Улыбка ректора была полна грусти. Он повел рукой в сторону табурета, на котором лежала стопка одежды. «Указаниями лекарей нам придется пренебречь. Одевайтесь». «Не так резко, погодите». У губ молодого человека появился пузырек. «Зелье бодрости. Видят боги. Она нам всем сегодня пригодится». Звякнув зубами о стёклышко-горлышко, Арман выпил пряную горьковатую субстанцию, немного подождал и, уже без слабости и головокружения, приступил к одеванию. Платье ему доставили неформенное. Черный с золотом парадный камзол, шелковое белье, туфли с пряжками и серебряную шпагу в украшенными драгоценностями ножнах. Дюпере наблюдал процесс облачения, прислонившись спиной к шкафу. Когда Шанвер закончил, протянул ему фамильный перстень Делькамбров. Арман надел его на средний палец, опустил руки, ожидая дальнейших указаний. Ректор развернулся, энергичным шагом устремился к выходу из комнаты. «Браво! Ни растерянности, ни лишних вопросов. Мы едем к королю, Шанвер, к его величеству Карломану». Арман почтительно следовал за учителем. «Вместе? Вдвоем». Коридор был пуст, в его конце пылал янтарным светом портал. Дюпере шагнул туда первым, продолжил говорить, когда они со спутником оказались в фойе канцелярии. «Зачем там вы, Шанвер, могу только гадать. Меня же, скорее всего, ждет разбирательство королевского трибунала». Встревоженным ректор не выглядел. Впрочем, как истинный сорбир, монсеньор Дюпере мог выглядеть так, как хотел сам. Арман же волновался. «Трибунал? Из-за чумы? Не слишком ли мелкий повод, когда Лавандер в опасности, а враг на пороге? И почему его величество пожелал видеть и его, Шанвера?» Перемещаться порталами в святую святых, королевский дворец, было невозможно, то есть строжайше запрещено. Поэтому у одного из подъездов монсеньора со спутником ожидала запряженная карета с четверкой лошадей и безликим автоматоном в качестве кучера. Арман заметил, что на дверцах экипажа нет гербов, а возница закутан в плащ, скрывающий цвет его камзола. Мужчины устроились на бархатных подушках друг напротив друга. Карета тронулась, копыта лошадей выбили дробь по брусчатке. Дюпере рассеянно смотрел в окно, гладил перья баска, который возник у него на коленях. «Хотите подремать, Шанвер? Или будем беседовать?» Арман едва сдержал улыбку. «Спать? После зелья бодрости?» Он с большим удовольствием бежал бы сейчас позади экипажа. Нет, впереди, выигрывая у лошадей полтора корпуса. «Если монсеньор предложит тему беседы...» «Почему вы остались в подземелье Ониксовой башни, не выполнив приказа к отступлению?» — быстро спросил ректор. Молодой человек смутился, но ответил. «Мне показалось, что мадемуазель Гарель, корпус Филит...» «Опять Гарель?» Возопил с экспрессией монсеньор. Его фамильяр издал недовольный клёкот. Дюпре подсадил птицу к окну, и скоро снежный ястреб уже парил в небесах, описывая круги вокруг движущегося экипажа. «Рано или поздно, Шанвер, эта девушка доведет вас до...» «Катарина Гарель, сорбир. Великолепнейший боевой маг». Дюпре фыркнул. «А вам что за дело до этого?» «Простите». Брови Армана удивленно поползли вверх. «Неужели вы о способностях Катарины уже знаете?» «Я? Да любой, у кого есть глаза и хоть капелька ума, мог давно сложить 2 и 2. Прекратите таращиться. Мадмуазель сбила печать дождевых врат. Ее опекает призрак Дедаса. Старикан, то есть, простите, уважаемый посмертно почетный ректор Заатара, понял все еще раньше меня, по капельке крови, мадемуазель, оставленной на вступительном формуляре». «Ах, да», — пробормотал Шанвер. «Кровь». Дюпре снова фыркнул, подался вперед. «Ну, выкладывайте, Вы же, разумеется, покопались в архивах Сюрте, чтобы выяснить происхождение своей ансийской обольстительницы. Кто ее родители?» Молодой человек пожал плечами. Мать выступала на сцене под псевдонимом Дива, Филит Трувер, выпускница Заатара. Отец, предположительно, Амурад Шериоль, маркиз де Буйе. «Предположительно?» А месье Горелли никаких записей обнаружить не удалось. Ректор откинулся на спинку сиденья, скрестил руки на груди, протянул. «Какая жалость!» «Простите?» «К нашему прискорбию, мадам Шанталь, видимо, не позволит маркизу де Буйе признать Катарину Горель официально. Картан пытался этого добиться, вступил с мадам в многословную и безуспешную переписку. Но дива тверда, Катарина станет Филидом, точка». «То есть учитель уже не подозревает мадемуазель Горель в шпионаже?» «Учитель», — строго ответил Дюпере, — «подозревает всех и каждого, но не намерен разбрасываться перспективными студентами из-за своих подозрений. Какая разница, на какой ступени шпионка, если она сбивает печать с врат и побеждает в минускуле моих лучших сорбиров?» Арман покраснел, припомнив свое сладкое поражение. Сердце забилось быстрее. «Катарина получила дар безупречности. Ее личный фаблер...» «Уже?» Монсеньор даже подпрыгнул на сиденье. «Так скоро? И каков он?» «Повторите. Нет, не вздумайте. Уверен, это нечто разрушительное». «Более чем». Молодой человек улыбнулся. «Ударная стакката. Короткая и невероятно изящная. Девушке нужно продолжать обучение под наблюдением. Иначе, боюсь, стены Заатара зашатаются». «Дэвид Эк тоже так считает». Фигура ректора опять расслабилась. Он закинул ногу на ногу. «Но, понимаете, мы связаны законами королевства. До наступления совершеннолетия мадемуазель Горель сама себе не принадлежит и обязана подчиняться воле матери. Через 2 года...» «Но и тогда», — напомнил Арман, «девушка останется девушкой и простолюдинкой. Первая вообще не проблема. Как будто для магии важен пол. Что же касается низкого происхождения, наш бравый Давидек придумал, как поступить, если маркиз де Буйе не признает своего бастарда. Вам, Шанвер, это может не понравиться, но идея стоит внимания. Горель выйдет замуж за дворянина». Арману захотелось повторить «чего?» ансийской простушки, но он осведомился холодным саркастичным тоном. «И, разумеется, месье Шарль Давидек предлагает свою кандидатуру в качестве супруга». Дюпере рассмеялся. «Ревность дель камбра, как мило! Повторю, в любом случае это уже не ваше дело. Давидек или Румель, или даже Лузиньяк, любой шевалье, не связанный по рукам и ногам аристократической роднёй, может подарить Горель свое имя и титул. Вы не можете. Поэтому о чем мы вообще сейчас говорим? Посмотрим через 2 года». «Однако», — проговорил Арман, спокойно и взвешенно, «для брака мадемуазель Катарине не нужно ждать совершеннолетия. Мадам Шанталь, я уверен, с удовольствием разрешит ее союз с достойным дворянином». Речь Давидека слово в слово. Карета остановилась. Ректор выглянул в окно. «Шарль готов вести переговоры с будущей тещей. И, будь она в Лавандере, уже стоял бы на коленях, держа подол дамского платья. Мы приехали, Шанвер. Идемте». «Но замолчите. Я сказал 2 года. Точка. Между прочим, некоторые из нас до этого времени могут и не дожить». Арман вышел из кареты первым, подал руку учителю, оттеснив плечом лакея. Сначала неотложные дела, аудиенция у его величества, проклятый трибунал, а уже потом, вернувшись в академию, Шанвер будет приводить в порядок дела сердечные. Давидек, вы только подумайте. Они поднялись по мраморным ступеням, вошли в приемную королевской канцелярии. Секретарь, сидящий за столом у двустворчатых дверей, поднял голову от бумаг, кивнул отряду стражи. «Мишель Антуан Дюпере, вы арестованы и...» Ректор зычно присвистнул, вытянул вперед руку, на которую, хлопая крыльями, опустился снежный ястреб Баск. Стражники, уже было ринувшиеся к ним, замерли. Шанве раскалился. «Месье секретарь, к вашему прискорбию приказ об аресте монсеньора Дюпере может отдать лишь его величество лично. Извольте нас сопроводить». Одна его ладонь лежала на эфесе шпаги, другой сорбир сплел боевой миноскул. Да что они себе позволяют, эти придворные хлыщи? Боевые маги, рыцари безупречности не будут терпеть подобного унижения. Чиновник юркнул за дверь, вернулся, с поклоном распахнул обе створки. «Монсеньор Дюпре, маркиз дель Камбр, прошу». Сорбиры вошли. Баск переметнулся на плечо ректора и замер там, неподвижный, как статуя. Его величество Карломан длинноволосый тоже был похож на статую, огромную и выполненную из чистейшего мрамора. Он был в белом, как и Дюпере, камзоле, но обильно расшитым драгоценностями, восседал на троне, установленном на возвышении в другом конце небольшой залы. Коса властителя Лавандера, снежно-белая, с руку толщиной, извивалась, сбегая по плечу короля к подножию трона, продолжаясь там несколькими кольцами. Посетители приблизились, поклонились, исполняя ритуал. Мраморное запястье его величества приподнялось над подлокотником. Низкий ракочущий бас заполнил все пространство. «Оставьте условности, господа, пустое. Особенно после того безобразия, что вы посмели учинить в нашей приемной. Ну, дражайший наш Мишель, вы знаете, зачем вас призвали?» «Не смею предположить, сир», — спокойно ответил Дюпере. Король свел над переносицей белые брови. «Не смеете. Вы подвели нас, Дюпере, разбили ожидания. В доверенной вам академии у нас под носом зреет заговор, обитают архидемоны из-за пределья». Его величество медленно и как будто с усилием покачал головой из стороны в сторону. «Мы позволяли Заатару некоторые вольности. Закрывали глаза на то, что вы, ректор магической академии Лавандера, пренебрегаете наследниками благороднейших фамилий, одаривая камзолами безупречных всякий сброд. Даже простили вам отказ поставить в нашу армию сорбирское пополнение. Но теперь чаша нашего терпения переполнена». Арман ожидал, что учитель попытается оправдаться, но монсеньор молча и спокойно смотрел прямо в светлые глаза сюзерена. Карломан не мигал, брови его несколько раз шевельнулись и, наконец, расправились. «Заточение, Дюпере. На его время с вас снимаются полномочия ректора Заатара». У Армана перехватило дыхание. Он покачнулся, не в силах сдерживать чувства. Король продолжал. «Извольте проследовать со стражниками». Монсеньор Дюпере поклонился. «Повинуюсь». При этих словах снежный ястреб сорвался с его плеча и с негромким хлопком растворился в пространстве. «Простите, сир, но фамильяр этого наказания со мной разделять не будет. Он отправился в запределье, где и будет ждать окончания заточения своего хозяина». «Мы не возражаем», — после длительной паузы решил Карломан. «Как известно, король Лавандера не имеет власти лишь над женщиной мага и его фамильяром». Дюпре опять поклонился и, развернувшись, пошел к выходу, где его ждала четверка стражи. «Неужели?» — остановил его ракочущий голос правителя. «Вы не попрощаетесь со своим любимым учеником?» Дюпре посмотрел в лицо Армана, улыбнулся, подмигнул. «Держитесь, Шенвер. Так или иначе, все образуется». Молодой сорбир сглотнул, поклонился. «Удачи, монсеньор, и скорейшего освобождения». Арестанта вывели из залы. Двери закрылись с мягким щелчком. Арман отвел от них взгляд. «Арман де Шанвер, маркиз дель Камбр», пророкотал король после паузы. «Любимчик фортуны и начальства». «Расслабьтесь, мы не собираемся вас наказывать». Одновременно на Шанвера навалился чудовищный пресс ментального принуждения. «На колени!» — билось в висках. Молодой человек пошатнулся, но устоял, мысленно благодаря монсеньора Дюпере и его зелье. «Неплохо», — решил король. «Ваш драгоценный учитель к вам вернется. Когда? Это будет зависеть от нескольких обстоятельств. Ну же, скажите хоть слово. Или вы не в состоянии? С почтением внимаю, сир, прохрипел Арман, даже несколько преувеличив свои затруднения. Приказывайте. Вы наверняка недоумеваете, по какой причине мы призвали нынче к себе маркиза дель Камбра, нашего золотого наследника Сент-Эмуров, ведь арестовать провинившегося ректора можно было и тайно. Шанвер добросовестно изобразил недоумение. Его величество Карломан — удовлетворение, но с меньшим старанием. Обычные беседы аристократов, когда ничто не говорится в лоб, а правда скрывается между слов, либо под ворохом намеков. «Вы, маркиз, как прилежный студент, погруженный в учебу, не осведомлены о новой политике Лавандера», — предположил король. «Так вообразите, некоторые наши подданные, те, кто раньше казались преданными и кристально честными, готовы перебежать на сторону врага. Вельможи за нашей спиной ведут переговоры с... Ну, о нашем блудном брате Шарлемане вы хотя бы знаете? Не трудитесь отвечать. Наш дражайший брат наследниками, ввиду определенных причин, не обзавелся. Но его придворные уже получают предложение о заключении выгодных династических браков». Арман внутренне поморщился. Стул министра под отцом, герцогом Сент-Эмуром, не просто шатается, он почти выбит. «К счастью», — продолжал его величество с явно саркастичными нотками, «семейство Шанверов вне подозрений. Маркиз дель Камбр обручен с прекрасной девушкой и в брачных интригах участвовать не может». Дверная створка за спиной молодого человека скрипнула, в залу вошел закутанный в плащ автоматон возница, прошагал к подножию королевского трона. Карломан наклонил к нему голову. «Ни о чем особенном, мой лорд», — донеслись до Армана обрывки слов. «Какая-то девица». Кучер подслушивал беседу в карете и теперь передавал ее содержание владыке Лавандера. Его величество распрямился. «Неважно, обожди здесь». Автоматон отошел к стене и неподвижно там замер. «Итак, маркиз», — Карломан посмотрел на Сорбира. «Мы говорили об условиях, на которых месье Дюпере получит свободу. Оно на самом деле одно. Нам известно, что наш драгоценный брат, принц Шарлеман, уже некоторое время скрывается в стенах Заатара». Арман удивился, и удивление скрывать нужным не счел. «Однако, как долго, под каким именем и с какой целью, нам пока неизвестно. Это, маркиз, станет вашей задачей, вас и королевского трибунала. Найдите нам брата, мы, в свою очередь, вернем Академии монсеньора Дюпере». Шанвер поклонился. Ситуация казалась бы ему нелепой, если бы не прозвучало угроз в сторону его семьи. Король дал понять, что о планах герцога Сент-Эмура женить сына на дочери одного из приближенных опального принца осведомлен. Это кнут. Сейчас должен последовать пряник. «Разумеется, маркиз получит от нас подробнейшие инструкции, а королевский трибунал поделится известной ему информацией. Вы, увы, разжалованы из Сорбиров. Это может создать трудности, поэтому в ближайшее время... Извольте вернуться на белую ступень. Не возражайте, мы знаем о ваших затруднениях». Карломан пошевелил бровями и растянул белые губы в недоброй улыбке. «Бедняжка Урсула погибла, приняв на себя ментальное заклятие. А гадкий ректор пообещал вам белый камзол только в том случае, если вы с ней опять воссоединитесь». Шанвер ощутил, как перед ним разверзается бездна. Если сейчас прозвучит еще и слово «сюрте», незадачливому шпиону Заатара останется только умереть. Это фиаско. Король смеялся. От звуков его голоса волосы на голове Армана шевелились. Он побледнел и, казалось, вот-вот рухнет на пол. «Вы не знали?» — фальшиво удивился властитель. «И опасались признаться монсеньору Дюпере в том, что ваша память осталась при вас?» «Похвальная предосторожность. и крайне для наших планов удачное. Увы, Шанвер, ваш фамильяр мертв. Сарбир очень быстро думал. Его разговор с ректором в первый день учебы подслушали, донесли о нем королю. Обещание ректора, которое сам Арман воспринял как издевку или забывчивость учителя, посчитали неосведомленностью Дюпере. Еще не все потеряно. Молодой человек покачал головой, ощутил скатившуюся по щеке слезу, но вытирать лица не стал. «Все произошло как нельзя более кстати», — сообщил его величество. «Дохлый фамильяр для мага выгоднее живого. Вы после это поймете, а пока...» «Что еще?» Король смотрел поверх головы Армана. Тот обернулся, а в залу входила Мадлен де Бофриман. «Сир». Девушка присела в нижайшем реверансе. «Простите, моя лошадь понесла, и мне пришлось...» «Пустое». Карломан пошевелил запястьем. «Вы как раз вовремя. Познакомьтесь, маркиз дель Камбр. Это... хо-хо!» Мадлен кокетливо улыбалась, подняв лицо к ошеломленному Шанверу. «Я член королевского трибунала, милый. И с этого момента твоя незаменимая помощница». «Что ж...» Его величество повел подбородком. «Оставляем маркиза дель Камбра вам, дорогая. Введите его в курс дела. Мы ждем от своего трибунала скорейших результатов. Ах, еще одно. Вам с маркизом понадобится фальшивый фамильяр. Лелю!» Фигура кучера, о котором Шанвер и думать забыл, оплыла неопрятной кучей, сложилась в крупную птицу с изогнутым клювом, ту самую, что показалась Сарбиру накануне вечером в подвале Ониксовой башни. Демон-орел Лелю, фамильяр его величества Карломана Длинноволосого. Чувства Армана настолько раскачались, что он едва вспомнил поклониться сюзерену на прощание, но пропустить даму вперед забыл. Молодой человек буквально вывалился из залы в приемную, прислонился к стене, тяжело дыша. «Как тебя там?» — обратилась Мадлен к секретарю. «Неважно. Кабинет, вина. Поторопитесь, болван!» Шанвер более-менее пришел в себя, сидя в удобном кресле у горящего камина с бокалом в руке. Шпага его лежала на столе, блестя эфесом и драгоценностями ножен. Веселая Мадлен порхала по комнате, то поправляя прическу, то забрасывая в рот спелую виноградину, к вину подали блюда с фруктами и закусками. А ведь она умоляла дурачка Армана не возвращаться в проклятую академию. И что? Он ее не послушал, и теперь ему придется расплачиваться за свою глупость. Да, Мадлен де Бофриман — шпионка его величества Карломана. С каких пор? Да уж с давних. В первый же год, когда Шанвер притащил друзей ко двору. Сарбир глотнул безвкусного вина, поморщился. На самом деле ошеломление и слабость свои он преувеличивал, позволяя девушке вдоволь над собой издеваться. Бофриман безумолку болтала. Арман себя выдал, когда сплел сарбирское кружево в дамской умывальне Академии. Не смог терпеть страданий прекрасной Филитки. А ей, представьте, на мгновение даже показалось, что это Шанвер выбил из ее рук сосуд с разъедаловкой. Вот ведь не лепится, чтобы этот благороднейший болван покалечил женщину. Невозможно. Но он колдовал как сарбир, ибо Фриман немедленно сообщила об этом начальству. Не ректору, разумеется, а... К счастью, к услугам его величества немало великолепных магов. Они смогли понять, что именно значит открытие королевской шпионки. Маркиз дель Камбр остался с Арбиром, значит, и памяти не лишился. А это могло произойти лишь в одном случае, если ментальный удар принял на себя фамильяр. Мадлен покружилась, плюхнулась в свободное кресло. «Что ж, милый, во-первых, ты немедленно перестанешь водиться с лузиньяком. Он мне надоел. Заново со мной обручишься и...» Лелю, до сего момента неподвижно сидевший на спинке стула в углу комнаты, издал клёкот. «Лорд желает, чтобы ему нашли принца Шарлемана». Девушка поморщилась. Арман спросил. «Тебе нисколько не стыдно?» «Отчего, милый? Ах, по-твоему, я должна страдать, показав тебе свою неприглядную сторону?» Да, я собиралась воспользоваться твоей потерей памяти, чтобы вернуть нашу любовь, укрепить немного свое положение. Но, во-первых, точно так поступила бы на моем месте любая. Все мы, женщины, одинаковы. А во-вторых, мне этого не удалось. Шанверу пришло в голову, что именно так рассуждал и Гастон. «У меня не получилось, значит, я не виноват». Нет, Мадлен не способна испытывать стыд или раскаяние. Увы. Он обратился к Карлу Фамильяру. «Ваша способность изменять облик?» «Наша». Птица повертела головой, как будто в поисках еще одного демона. «Да, маркиз, я могу выглядеть как угодно, а для вас стану Гинетой. Нам придется на несколько дней остаться здесь, во дворце, чтобы привыкнуть друг к другу. Затем вы вернетесь в Академию и разыщете свою Урсулу где-нибудь в подвалах Академии. Неплохо было бы, чтобы вам при этом помог кто-нибудь еще. Чем больше будет свидетелей нашего воссоединения, тем лучше». Мадлен резко проговорила. «Это буду я. Невеста маркиза найдет его фамильяра». Арман пожал плечами. «Как тебе будет угодно, дорогая». «И ты рассоришься с Лузиньяком». Маркиз дель Камбар спокойно и рассудительно объяснил фальшивой невесте, что он будет, а чего не будет делать. Обновленного обручения не будет. Дионис останется его другом, а вот Виктору де Брюссо придется этого звания лишиться. Бафриман фыркнула. «Кажется, милый, ты не уяснил себе ситуацию. Главное сейчас — я. В моих руках не только свобода Дюпере, но и должность твоего драгоценного батюшки. И даже его титул». Шанвер не возражал. Пусть Мадлен думает, как ей угодно. Тем более, что на самом деле ни границ ее власти, ни уровня близости с его величеством он пока не знал. Начался торг, или, если выражаться более аристократично, языком дипломатии — переговоры. Бафриман согласилась порвать с Виктором в обмен на отставку шоколадницы. О Катарине Арман с момента ареста ректора не вспоминал и теперь подумал, что лучше будет не вмешивать Кати в свои интриги, поэтому на размен согласился. Эта покладистость невесту насторожила. Она вбросила следующее требование. «И сделай пузатика своим фактотумом. Хочу иметь под рукой твоего братца». «Не смей его так называть». «Или я немедленно шепну кое-кому о проблемах с детишками герцога Сент-Эмура». Шанвер скрипнул зубами. «Я подпишу с Эмери фактотумский контракт. Но клянусь, Бафриман, если ты...» Мадлен хихикнула, бросив искоса взгляд на орла фамильяра. «Ни единого слова, пока меня не вынудят, милый. Но, святые покровители, как же ты предсказуем!» Переговоры затянулись до обеда. После мадемуазель де Бафриман отправилась в академию, а Шанвер на несколько дней остался во дворце. Ему отвели отдельные покои, где Арман обучал Лелю быть похожим на покойную Урсулу. Демон справлялся с задачей великолепно. Двигался с кошачьей грацией, блестел карими глазами, топорщил усы и поднимал хвост, кончик которого, как у оригинала, отсутствовал. Только голос оставался прежним, горловым птичьим клёкотом Лелю. «Я буду немногословен», — решил демон. «К тому же моя роль закончится сразу по возвращении маркизу Камзола Сарбира. После вы сообщите коллегам, что отправили Урсулу в Запределье». Шанвер с этим согласился. Отношения мага и фамильяра — вопрос крайне интимный. Расспрашивать и удивляться никто даже не подумает. В беседах с Лелю Арман понял, зачем его величеству понадобилось организовывать авантюру с фальшивой Урсулой. Сеть шпионов Карломана Длинноволосого была обширной. Руки королевского трибунала не могли дотянуться лишь к безупречным. А именно там, на белой ступени, предположительно, скрывался его величество Шарлеман. Опальный принц пытался призвать чуму. Трибунал был в этом абсолютно уверен. В причины такой уверенности Армана не посвящали. Он мог только догадываться, как и о том, что арест монсеньора Дюпере тоже должен был послужить авантюре, заставить принца потерять осторожность, проявить себя. Что ж, против своей новой миссии маркиз дель Камбар почти ничего не имел. кроме того, что его к ней подтолкнули шантажом, да еще навязали соглядатаев. Таковы правила игры при дворе. Изменить их Арман не мог. Сложная, нетривиальная задача. Он с ней разберется. Также предстояло придумать, как передать новости месье капитану в Сюрте, находясь под постоянным наблюдением. Разумеется, Шанвера не оставляли одного ни на минуту. Лилю был с ним неотлучно, по возвращении в академию, в виде демонической эманации, никому незаметной. Но Арман ее ощущал. Молодой человек стал неторопливо обживаться в новой роли. Это было проще еще и потому, что Раттес, встревоженный отсутствием ректора, запер сорбиров в белых палатах. Скорее всего, безупречные там хором плели поисковые чары с перерывом на еду и сон. Арман же де Шанвер изображал безмятежность студенческой жизни. Мадлен без устали придумывала развлечения. Какие-то пикники, вечеринки, катания на санях, игры в снежки. Занятий и лекций молодой человек решил пока не посещать. Ограничился лишь ежеутренними тренировками с квадрой «Огонь». Они проходили отдельно от прочих квадр и доставляли немалое удовольствие. Боевой порядок, атакующие и защитные связки, слаженная командная работа. Как же этого не доставало Арману весь прошлый год? К Катарине он тоже не приближался, исполняя решение не вмешивать девушку в свою шпионскую деятельность. Кажется, у Горель все было великолепно. Виктор де Брюссо пытался что-то о ней рассказать, но Шанвер, под одобрительным взглядом Мадлен, попросил больше не упоминать имени ансийской шоколадницы. Эмери. Малыша он тоже пока избегал, хотя конец септембра неумолимо приближался, и скоро Бафриман должна была напомнить о фактотумском контракте. Но она, к удивлению Армана, напомнила о другом. «Помнишь, милый, я говорила, что все женщины одинаковы. Ах, не стоит изображать забывчивость. Ты обвинил меня в подлости, наверняка воображая, что твоя шоколадница...» Мадлен вздохнула. «Сегодня ты увидишь неприглядную сторону Катарины Горель из Анси». Изображающему холодное равнодушие Шанверу рассказали следующее. Сегодня вечером шоколадница собиралась опозорить Виктора де Брюссо перед всей академией. «Ты, милый, снял с этой ансийской заморашки проклятие безумия. Да, мне об этом рассказал Лузиньяк, как и о том, что ты это сделал, чтобы защитить меня от обвинений. В последнем у меня, прости, есть некоторые сомнения. Но мы сейчас не об этом. Ты, Арман, воображал, что шоколадницу прокляла я. Это не так, заклинание наложил де Брюссо. У него откуда-то, не знаю как, оказался носовой платок этой фиглярки, и, прежде чем отправиться за тобой в ссылку, Виктор им воспользовался. Безумие. Денис говорил, ты уверенно опознал заклинание? Арман настороженно кивнул. Бафриман фыркнула. И лучший друг Лозиньяк даже не поинтересовался, откуда такая уверенность у Филида? «Ох, прости. Так вот, безумие. Но нынче утром шоколадница сообщила Брюссо, что заклинание было другим. Нежная страсть. Ну, ты понял? Они ведь крайне похожи». Шанвер пожал плечами. «Какая разница?» «А такая, милый, что наша комедиантка пожаловалась Виктору, что нежная страсть не развеялась. Болван Брюссо уже не уверен, какое именно заклинание накладывал, но собирается воспользоваться его плодами. У них свидание в той самой каморке, на галерее зала безупречности. И Брюссо просил меня лишь о том, чтобы я дала ему достаточно времени насладиться прелестями Горель, прежде чем приводить туда благодарную публику». Арман поморщился. «От подобных зрелищ я предпочту воздержаться». «Нет, ты все-таки не понял». Девушка сокрушенно вздохнула. «Это Горель, шоколадница из Анси, расчетливая и хитрая. К тому же актриса. Готова поставить 1000 луидоров против лошадиного яблока, что Брюссо ожидает ловушка. И опозорен, кажется, именно он. Вот на какое представление я хочу тебя пригласить. Уверена, Виктора выставят на посмешище. Абсолютно голого, обмазанного чем-то липким, обсыпанного перьями, да еще и с ночным горшком на голове вместо шляпы. Ну, неужели не захочешь посмотреть? Кстати, Лузиньяк тоже приглашен. Его, наконец, выпустили из белых палат. Любоваться чьим-либо позором Шанверу не хотелось. Но он счел повод удачным, чтобы при свидетелях порвать с Дебрюссо. В том, что именно Виктор окажется повержен, сомнений у Армана не было абсолютно. А неприглядная сторона Гарель... Что ж, увидев ее, маркизу дель Камбру будет проще забыть свою нелепую влюбленность в Катарину. Все женщины одинаковы.